4. Вернувшись в свой отель, Алейн нашел у себя под дверью записку от леди Брейсли и сообщение, что Лиз звонил из Лондона и снова позвонит в 6. Примечание. Фамилия постоянного помощника Алейна — Фокс, что по-английски значит «лис». Итальянцы поняли это буквально. Братцем-лисом Алейн называет его по аналогии с персонажем сказок дядюшки Римуса, книга американского писателя Джи Харриса. Конец примечания. На часах было 5:15. Леди Брейсли написала крупно, слова, словно обезумевшие, расползлись по всему листку. «Должна вас увидеть», — значилось в записке. «Ужасно срочно. Я в отчаянии. Прошу, прошу, приходите в эти апартаменты как можно скорее. Если увидите К, ничего не говорите. С.Б.» «Это, — сказал себе Алейн, — будет посерьезнее. Запугивание фальшивого майора, пасторальная симфония по сравнению с мелодией, которую собирается пропеть леди Б.» Он разорвал записку и отправился в апартаменты. Леди Брейсли приняла его, как он и предполагал, лежа в шезлонге, одетая в брючный костюм из золотого ламе. Горничная с грубым лицом впустила Алейна и удалилась, видимо, в спальню. Леди Брейсли свесила ноги с шезлонга и протянула руки. «О, Боже!» — воскликнула она. «Вы пришли! О, благодарю вас! Благодарю, благодарю!» «Не за что!» — сказала Алейн и посмотрел на дверь спальни. «Все в порядке. Швейцарка ни слова не говорит по-английски». «Что случилось, леди Брейсли? Зачем вы хотели меня видеть?» «Это страшно секретно, страшно. Если Кеннет узнает, что я с вами делюсь, не представляю, что он мне скажет. Но я просто не в силах выносить подобные вещи. Это меня убивает. Он не придет. Он знает, что я всегда отдыхаю до 6, а потом он всегда сначала звонит, мы в безопасности». «Может быть, вы объясните?» «Конечно, просто я очень нервничаю и расстроен, и я не знаю, что вы скажете». «Я не знаю», — легко отозвался Алейн, «пока не услышу, в чем дело». «Это связано с ним, с Кеннетом, и со мной. Это... О, как же рискованно и глупо он себя вел, представить не могу, что на него нашло. А теперь, если бы вы знали, до чего он нас довел, что же он сделал?» «Я не знаю всего». «Ну, во-первых, он очень скверно вел себя в Перудже, связался с дурной компанией, и у него, очевидно, закончились деньги, и... Ох, я не знаю, он продал что-то, за что не заплатил. И этот мерзкий убийца Мейлер вытащил его, или сказал, что вытащил, а потом, когда мы были в этой ужасной церкви, Мейлер заговорил про это со мной и сказал, что полиция поднимает шум, и если он не сможет... убедить их, все выйдет наружу, и Кеннета, только представьте, арестуют. Он хотел, чтобы я положила 500 фунтов где-то в каком-то банке, мне только нужно было выписать открытый чек, а уж он, как же он выразился, уладит это дело, и мы сможем о нем забыть. Вы выписали этот чек? Не там и не тогда. Мейлер сказал, что получит в полиции отсрочку на 2 дня и зайдет за чеком сегодня днем. А потом, разумеется, он исчез, и приключился весь этот ужас с убийством. А потом Джованни, вы знаете, такой милый, или это мне казалось, Джованни сказал, что все об этом знает и все уладит, только теперь это выйдет дороже. А он пришел сегодня сюда после ланча и сказал, что ситуация серьезнее, чем он понял со слов Мейлера, и он хочет 800 фунтов в лирах, или будет проще, если я вместо этого отдам ему какие-то из своих драгоценностей. А у меня есть очень известная диадема, подарок моего второго мужа, только она здесь в банке, и множество колец, он, похоже, знает все о моих украшениях. Вы ему что-нибудь дали? Да, дала. Я отдала ему подвеску с бриллиантами и изумрудами, такую, в виде солнца с лучами. Она застрахована, кажется, на 900 фунтов». Она никогда мне особо не нравилась, но все равно... «Леди Брейсли, почему вы все это мне рассказываете?» «Потому что мне страшно», — ответила она. «Просто страшно. Я не в силах справиться с этой ситуацией. Кеннет ведет себя так странно и наверняка влип в еще более отвратительную историю. И хотя я его обожаю, Мне кажется несправедливым, что он втягивает в это и меня тоже. Я не могу с этим справиться. Я чувствую себя совершенно больной. То место, не знаю, сами-то вы... В любом случае, мне дали что-то, чтобы взбодриться, и оно подействовало на меня совсем не так, как они обещали. Это было настолько ужасно. «Мистер Лейн, пожалуйста, пожалуйста, будьте так добры и помогите мне». Леди Брейсли плакала, бормотала и тянула к нему руки. «Еще мгновение», — подумала Лейн, — «и у нее начнется настоящая истерика». «Вам плохо», — сказал он. «Дать вам что-нибудь?» «Вон там, на столике с напитками, таблетки и бренди». Лейн нашел их и налил умеренную порцию бренди. Леди Брейсли попыталась и не смогла вытряхнуть три таблетки, пришлось ей помочь. «Вы уверены, что нужно принять три?» — уточнил он. Леди Брейсли кивнула, наклонилась над ладонью, проглотила и запила бренди. «Транквилизаторы», — пояснила она, — «мне прописали». Минуту или две она сидела с закрытыми глазами, дрожа. «Прошу прощения, налейте себе выпить». Ее голос прозвучал пародией на светский тон. Лейн не обратил внимания на слова леди Брейсли. Когда она открыла глаза и нашла носовой платок, он произнес. «Я сделаю, что смогу. Думаю, маловероятно, что вашему племяннику угрожает арест. Я уточню. А пока вы не должны думать о том, чтобы дать Джованни что-то еще. Он шантажирует вас и, разумеется, не ведет никаких переговоров с полицией. Но я не думаю, что он придет. Очень возможно, что он сам уже арестован». «Я сейчас уйду, но прежде ответьте мне на один вопрос. Ваш племянник все же встречался с Мейлером в тот день у статуи Аполлона, ведь так?» «Вероятно». «Чтобы забрать свои наркотики?» «Думаю, да». «Еще по какой-то причине вы не знаете? Он вам не говорил?» «Я думаю...» «Он видел, что Мейлер со мной разговаривал и увидел, что я расстроена, и, думаю, он хотел узнать, не согласились ли вы откупиться?» Леди Брейсли кивнула. «Когда ваш племянник явится, — мрачно сказала Лейн, — передайте ему, что я хочу его видеть. Я буду в своем номере, 149-м, еще час. И, по-моему, леди Брейсли, вам следует лечь в постель. Прислать вашу горничную?» «Она придет». Теперь леди Брейсли смотрела на Лейна с напряжением, испугавшим его. Внезапно она бессвязно забормотала слова благодарности, и поскольку остановить этот поток, похоже, не было никакой надежды, Лейн покинул ее, не выслушав до конца, и вернулся к себе.